Письмо 13. 6 декабря 1946 года. На твои вопросы хорошо бы лично поговорить. В письме всего не опишешь. Так и должно быть. Когда человек следит за собой, тогда другие кажутся ему хорошими, ибо прямое око на всех глядит прямо, а кривое око на всех глядит криво. Приобрела книгу преподобного Кассиана. Почитывай. Хотя направлена инокам, и мирянам прикладна. Из этой книги помещены в «Добротолюбии» второго тома умело сделанные выборки. Ты любишь читать жития святых, и, подсчитывая, они очень воодушевляют нас, грешных. У нас читают всегда в трапезе, ежедневно. Я замечаю, у некоторых появляются слезы. Вот и сама замечаешь, что от посещения других и от разговоров после бывает тоска. По возможности и уклоняйся, ничтоже сумняйся. Хотя и будут маленько недовольны, ничего, не смущайся этим. Ты и боишься темноты? Я тоже побаиваюсь. Вот только мы слабенькие и маловерные в Божий промысел. Когда я шел пешком от монахинь, 5 верст пришлось идти лесом в темноте. В одном месте напал такой страх, что по всему телу пошли точно мурашки, и уши зашевелились. Точно кто догоняет меня? Обернулся назад, сделал крестное знамение и пошел вперед. Святое Писание говорит, боязнь — не что иное, как лишение могущества рассудка. Относительно твоего смущения святые отцы сказали, что делается со смущением всегда от бесов. Приложись ко кресту и к Божьей Матери, и довольно, будь спокойна. Загляни у святого Варсонофия, вопрос 430 и ответ. Еще вопрос 433 и ответ. Там можешь сама маленько разобраться. Когда не придется исполнить все свое правило, не смущайся. Не будь рабом правилу. Держи правило мытарева. Боже, милостив будь мне грешный. И имей память Божию. Это заменит все правила. Прочти у святого Исаака на 136 странице, еще в «Невидимой брани», во второй части, 20 главу. Когда появятся слезы, не смущайся. Знай, что без внимания не заплачешь. Когда ляжешь в кровать, занимайся богомыслием. Что помнишь из Писания, важное из Евангелия? Слезы придут, дай им свободу. На исповеди не надо стараться, чтобы были слезы. Скажи, что есть на совести, и больше ничего. Как видно, Ха переживает тяжелое состояние. За нее надо молиться, а не сердиться на нее. Да, так хорошо, что не обращаешь внимания на нее и не вмешиваешься. Умудри вас, Господи!